Сначала ей не показалось, что она продолжает лететь, когда после красного адского света она оказалась в полной темноте. Но потом она обнаружила, что все-таки стоит в полный рост на ногах. Просто под ними было что-то не твердое, не мягкое и не жидкое. Какая-то непонятная субстанция, которая позволяла на ней стоять, но не давала в этом никакой уверенности. Вокруг была кромешная тьма, такая, будто Яна разом лишилась зрения. К тому же было абсолютно тихо, ни жарко и ни холодно. Яна решила, что это должно быть смерть. Такое предположение показалось ей вполне логичным, ведь она возвращалась из ада, куда попала после того, как умерла. Яна точно не знала, хочется ли ей выйти отсюда на землю, но это было во всяком случае более привлекательной перспективой, чем вечность в аду. Надо было что-то делать, поэтому Яна пошла вперед. Хотя это понятие было тут довольно относительным, потому что вообще ничего не было видно. Никаких направлений, никаких перспектив. Но она решила, что стоит попробовать идти хотя бы куда-нибудь. Это будет эффективнее, чем стоять на месте. Поэтому она на всякий случай вытянула руки перед собой и начала делать осторожные шаги. Так она шагала долго, потом опустила руки, потому что совсем ни на что не натыкалась. Ей даже хотелось, чтобы что-то возникло у нее на пути, но ничего не возникало. Ничего не менялось и не происходило. И неизвестно, сколько прошло времени. Может быть, это еще большее наказание для сбежавших из ада? Полное одиночество в темноте, вечность одиночества. От этой мысли я не захотелось заплакать, но она не верила в нее до конца, поэтому решила повременить. В момент, когда она снова подумала об Аде, ей на секунду показалось, что ее глаза различили фигуры трущих пол людей, но они тут же растворились в темноте. Потом она будто увидела язык дьявола, но он сию секунду растворился, будто утекая в темноту. Чуть поотдаль привиделось дерево, потом какой-то шкаф, гигантский утюг. Все это тоже растворилось. «Мерещится», — подумала Яна. И тут же это слово показалось ей похожим на трещины, из которых приходят эти странные галлюцинации. Она уверила себя в том, что это только кажется, но так разнервничалась, что решила остановиться, чтобы немного передохнуть и решить, что делать. Она стояла недолго, когда вдруг почувствовала, будто за ее левым плечом кто-то смотрит на нее. Яна резко обернулась, и ей показалось, будто что-то метнулось назад. «Кто здесь?» Ее порадовало, что звук своего голоса она может слышать. Значит, не оглохла. Но насторожило, что он был глухим, будто она говорила в подушку. Никто не ответил. «Опять кажется». Яна заговорила с собой вслух. Это немного успокаивало, создавало хотя бы что-то реальное в темноте. И тут ее вдруг осенило, что она не видит саму себя. Она попыталась поднять руки к глазам, но ничего не увидела, хотя чувствовала свое тело довольно хорошо и могла ощущать его. Вдруг из темноты резко появилось какое-то красное чудовище и быстро поползло на нее. Чудовище было таким огромным, зубастым и двигалось так быстро, что даже если бы Яна захотела, то не могла бы убежать от него. Она так испугалась, что просто встала, как вкопанная. Чудовище добежало до нее и проглотило. Это было так страшно, что от страха можно было бы умереть. Но поскольку Яна уже была мертва, когда страх чуть отошел, обнаружила себя по-прежнему стоящей в темноте. И на секунду ей показалось, что она слышит чей-то смех. «То, что кажется, еще не реальность», — подумала она на всякий случай про себя слова Сида, чтобы никто, прячущийся в этой темноте, не услышал. Вдруг темнота вздрогнула, и пол под ногами превратился в камень. Бесконечный во все стороны кусок скалы. Скала моментально начала трескаться, разверзаясь у Яны под ногами. Она ничего не успела сделать, как уже с криком летела на дно пропасти. Было так страшно, что Яна почти забыла, что умерла. Когда вспомнила, вдруг перестала бояться. Но поняла, что ничего не знает о реальности. Может быть, у нее несколько жизней. Может быть, сейчас она умрет и снова попадет в ад? Она закричала так отчаянно, будто кто-то мог прийти на этот зов о помощи. В этот момент она сквозь свой крик снова услышала смех. Хохот. Пока хохот продолжался, Яна уже не понимала, что происходит. Падает она или стоит, в аду она или где-то еще. И это казалось похуже любой адской пытки. Но потом она вдруг вспомнила добрые глаза ангела. Зачем пришла сюда? И снова почувствовала под ногами опору. Но вокруг по-прежнему не было ни перспектив, ни направлений. Яне вдруг показалось, что все эти ужасы стали происходить, потому что она остановилась. Тогда она с еще большим упорством пошла вперед. Иногда ей казалось, что за левым плечом кто-то есть. Она оборачивалась, но никого не видела. Это было ужасно. «Должно быть, так чувствует себя сумасшедшая», — как можно тише подумала она. «Совсем ничего не понятно, что есть, чего нет и что делать». Но продолжала упорно идти вперед. Мелькали какие-то силуэты, дома, дороги, монстры и злые дети, тараканы и змеи. Но я нашла и шла, пока совсем не выбилась из сил. А когда выбилась, побоялась остановиться. Ноги почти совсем ее не слушались, но она шагала и шагала, пока колени не подкосились, и она не упала. В этот момент за левым плечом опять послышался смех. «Да хватит уже! Хватит смеяться! Чего ты хочешь? Кто ты?» После короткого смешка Яна вдруг увидела новое чудовище синего цвета прямо над собой. Чудовище открыло пасть и укусило Яну за бок. «То, что кажется, еще не реальность». Но боль была настоящей, вполне адской. Яна начала сопротивляться, но чудовище только сильнее вонзало клыки. «Давай, давай, жри меня. Не ты, так кто-нибудь другой». В этот момент ей показалось, что лучше было бы оставаться в аду. По сравнению с этой черной пустотой, там, по крайней мере, все было понятно. Там было не так уж и плохо, потому что был Сид и остальные ребята. Бессмысленная работа лучше вообще бессмысленного существования. А от демонов-надсмотрщиков всегда было понятно, чего ждать. С другой стороны, подбежало другое чудовище и укусило за другой бок, еще сильнее. Яна вспомнила добрые глаза ангела, но они не помогли ей, совсем не помогли. Она рассердилась на него за то, что он заманил ее в этот еще более адский ад, чем тот, к которому она привыкла. Если он такой добрый и замечательный, почему ему было просто не унести ее с собой? Зачем надо было целовать в лоб и заставлять только страдать от этого непонятного жеста? На этой мысли послышался довольный хохот, и откуда-то сверху спустились оранжевые кеды, а потом стало видно и всего их обладателя. Снизу вверх его было довольно трудно разглядеть, но это была самая четкая картинка за все это темное время. «Хочешь вернуться в ад?» В его голосе было какое-то притворство, и это как-то отрезвило. Даже не сам вопрос, а притворная ласка, поэтому Яна ничего не ответила. Обладатель оранжевых кед жестом отогнал чудовищ, и они отпустили тело девушки, подпрыгнули над ней, слились и обратились в точку, а точка растворилась в темноте. Теперь Яна могла видеть. Она посмотрела на свои руки, на свой окровавленный живот и, наконец, перевела взгляд на появившегося человека. На вид ему было около 30, но моложе он выглядел из-за какой-то неопрятности везде. Шнурки на правом его кеде были почти развязаны, один карман черных джинс был вывернут и торчал. Полосатая майка кое-где имела пару маленьких дырочек. Волосы у него были черные, коротко подстриженные. Глаза тоже были черные, как и брови. В обоих ушах имелось по довольно большой сережке, причем левая сережка зацепилась за довольно густую, хотя еще не слишком длинную бороду. Осклабился обладатель оранжевых кед, когда Яна сначала села, а потом поднялась перед ним на ноги. «Ты кто?» – почти смело спросила Яна, но все же почувствовала в своем голосе нотки неуверенности, будто притворство в этом месте было нормой. «Я?» – он широко развел руками. «Я? А не Ром?» «Очень приятно. А я Яна». Она решила соврать, раз уж тут так принято. «А мне нет». А не Ром почесал бороду. «Ты так и не ответила. Ты хочешь вернуться в ад?» «Вообще-то нет, на самом деле я хочу отсюда выбраться». Яна постаралась сказать это со всей честностью, и у нее получилось. «Ну блин!» Протянул Аниром, щелкнул пальцами, и чудовища снова выпрыгнули из темноты. «То, что кажется, нереальность», вспомнила Яна за момент до того, как они прыгнули к ней. «То, что кажется, нереальность!» Крикнула она, и чудовища растворились. Яна пристально посмотрела в удивленные глаза Анирома и уверенно сказала: «То, что кажется, нереальность». Но Аниром, в отличие от чудовищ, даже не собирался растворяться. «Хм». Выпытал он сережку из бороды. «И как ты это делаешь?» «Один добрый друг научил меня этому», сказала Яна с глубоким сожалением о Сиде. «Вот гады находятся. Умельцы, блин. Такой труд. Столько сил, фантазии. Они как-то... Вот как теперь?» Он махнул на Яну рукой и пошел в сторону. А Яна вдруг поняла, что больше не чувствует боли от укусов, и вся она цела и невредима, и силы как-то вернулись. «Анимор, подожди!» «Аниром!» Поправил он и даже остановился. «Прости!» Яна подошла к нему ближе. «Скажи, зачем ты напускал на меня этих чудовищ?» «Работа у меня такая. Я люблю свою работу. А ты взяла и все испортила». «Слушай, мне, конечно, жаль, что убила твоих чудовищ, но они мне доставили некоторый дискомфорт, если ты не заметил». «Дискомфорт? Я? Аниром? Демон, повелитель ужаса. Я способен погрузить человека в бездну его отчаяния, свести с ума при помощи только лишь сил своей фантазии и мысли. Я страж выхода из ада. Благодаря мне грешники, которые смогли простить себя за свои грехи, сбежать от них, сами просятся в ад». Тут он стал таким важным, что Яна даже забыла бояться бесцельности этой черной пустоты. «Ну, я бы не сказала, что в аду одни грешники. Там есть довольно неплохие люди, которые просто поступили неправильно». Тут Аниром резко развернулся к ней, и сверху, к самой Яниной макушке, спустилась молния. Но ничего не произошло, потому что теперь она была уверена, что это только выдумки, а не Рома. Анирома очень довольно посмотрел на Яну, подошел и потрогал ее за ухо. «Зачем ты это сделал?» «Ну, вдруг я сошел с ума, и ты мне только кажешься. Не мудрено сойти с ума при такой-то работе, когда только выдумываешь, выдумываешь и выдумываешь». «Нет, я тебе не кажусь, хотя в этом мире никогда нельзя быть до конца уверенной. Но, по крайней мере, в таком случае я кажусь и самой себе». Анирома с сомнением посмотрел на нее, пошел в темноту и сел на корточки поодаль. Яна тоже присела. «Ну и что теперь будем делать? Мне вообще-то отсюда надо выбираться». «Я не знаю, что с тобой делать. Я не могу тебя в ад вернуть, если ты не взмолишься. То есть могу, конечно, но тогда кандалы не сработают. Мне скажут, что я плохо делаю свою работу, а я ее хорошо делаю. И не хочу, чтобы за какой-то грешницы мне попало. Здесь я тебя оставлять тоже не могу с твоими этими реальность, нереальность. Как я других грешников буду ловить, если ты рушишь все? Куда тебе надо-то вообще?» «Я, честно говоря, сама не знаю». «Замечательно». Рядом с ним возникло маленькое чудовище бирюзового цвета. Оно не стало ни на кого нападать, а наоборот, как кошка стала ластиться к Анирому. Яна встала и подошла поближе. Отсюда было видно, что, несмотря на до мельчайших подробностей продуманные детали и реалистичность, чудовище чуть, самую малость, просвечивает. «Оно тоже не настоящее». Анирома молчал. Чудовище тоже не обратило на девушку внимания. «Но как настоящее прямо». Яна действительно была удивлена тем, как оно двигалось. «Еще бы. Я его несколько лет придумывал. Его знаешь, как боятся все грешники? Если что, оно может и голову откусить. А потом грешник бегает и голову ищет. А один раз оно ногу одному откусило. Я бы тебе показал, но он тебя аж не действует теперь». «А ты им приказываешь? Или ты ими руководишь?» «Нет. Я до того хорошо их придумываю, что они почти как живые. Они думают сами, сами нападают, появляются. Но меня слушаются, конечно». Чудовище подставило Анирому голову, и он потрепал зверя по холке. «Это было бы здорово, если бы не было так страшно». «А что, страшно было?» Яна сначала засомневалась, как ему отвечать, а потом решила, что ничего здесь страшного с ней случиться уже не может. «Да, очень страшно. И до отчаяния ты меня почти довел, если честно». «Ну вот, а чего ты тогда?» «Сама не знаю». Яна снова вспомнила об ангеле и почувствовала, что больше не злится на него. «Меня просто ангел поцеловал в лоб». Она указала между своих бровей. «И теперь мне надо к нему». Анирома удивленно посмотрел на нее. «Да, может, он просто так поцеловал». «Может быть, но мне очень надо». Анирома махнул бирюзовому чудовищу, и оно пошло бегать по темной пустоте. «Зачем тебе к ангелам? Ты, наверное, не знаешь, но там одни святоши живут. Они еще хуже грешников. Они скучные. Скучнее, чем ничего». «Если бы я знала, я бы сказала тебе. Но я просто чувствую, что мне очень надо до них, до него добраться. Тогда я пойму, зачем я добиралась». Анирома отвернулся от Яны и стал смотреть на игры чудовища. Потом рядом появилось еще одно, и третье, и четвертое. И вдруг они вспыхнули и сначала превратились в радугу, потом растворились в темноте. «Я вот что подумал. Может, ты лучше тут останешься? Ты, конечно, грешница, но мне как бы... Хоть кто-то живой будет, а то мне самому иногда кажется, что мне кажется. С фантазией у тебя, разумеется, похуже, чем у меня будет, но я тебя чему-нибудь научу. Будешь подрабатывать». Яна твердо покачала головой, а Нером тогда вскочил на ноги от обиды. «Ну и сиди тут одна тогда». Щелкнул пальцами и растворился в темноте. Яна огляделась. Себя она по-прежнему могла видеть, как будто ее тело совсем немного светилось, но зато вокруг почти совсем ничего не было видно. Но когда она посмотрела слева направо, а не справа налево, увидела вдалеке какую-то полосатую точку и сразу догадалась, что это Анирум. Она пошла к нему и, как ни странно, подошла очень быстро. Расстояния тут, очевидно, тоже были придуманными. «Анирум», — попросила она, — «не обижайся, пожалуйста. Но это правда совсем не мое, пугать людей и все такое. Мне это совсем не нравится, а значит, будет получаться плохо. Я не хочу испортить твою работу». Тут она сама не поняла, искренне ли говорила. «Уйди, грешница». «Я не грешница, я на этом настаиваю. И я бы с удовольствием ушла, если бы ты объяснил мне, как». Анирома вздохнул, встал на ноги, протянул Яне руку. «Без меня из моего воображения ты не выйдешь. Мне придется тебя вывести дальше». Он сдвинул брови так, что сделался очень суров. «А то испортишь мне тут все, действительно». Яна опасалась взять его за руку. «Берись уже». Анирома тряхнул рукой. Девушка чуть дрогнула, но медленно и осторожно сжала его ладонь. Рука была совсем не такая, какую Яна ожидала обнаружить у демона. Крепкая, но в то же время пальцы были длинными и мягкими. Они сжались на ее ладони, полностью обхватив ее, но не сделав больно. К тому же рука была очень теплой. «Теперь закрой глаза и подпрыгни». «Я тебе демон или кто? Закрывай глаза и подпрыгивай». В момент, когда ее веки закрылись, Яна почувствовала, что Анирома уже подпрыгнул, и на секунду испугалась, что не успеет за ним.